Глава 45. Александр. Вхожу в клинику и встречаюсь с удивленными глазами администратора. После 7 часов вечера я обычно не приезжаю в свои филиалы, но так вышло, что пойти мне сегодня больше некуда. Александр Романович, что-то случилось? Все в порядке. Я сегодня останусь у себя в кабинете. Прошу не беспокоить. Вхожу в кабинет, запираю дверь, достаю из пакета подушку, которую только что купил в супермаркете. Кладу ее на диван и устраиваюсь на нем. Вообще неудобно. Размер дивана не позволяет выпрямить ноги, поэтому лежу весь скрюченный. Но что поделать? Ведь кроме меня никто не виноват в том, что теперь вместо удобной кровати приходится спать на маленьком кожаном диване в своем кабинете. А дома дети, жена, бывшая уже, правда, и все они дружно меня ненавидят. До сих пор поражаюсь, как я докатился до такой жизни. Потерял практически все, что можно было потерять. Пока был ослеплен любовью к Оксане, даже не задумывался о том, что делаю. Был словно не в себе от этих долбанных чувств к ней и не замечал, что происходит в семье. Выпускной у дочери? Плевать. У меня Оксаночка болеет. Проблемы у сына. Ну и черт с ним, не маленький, сам пусть разруливает. Обидел Ирину, переживет как-нибудь. Главное, пусть вкалывает в клинике, пока я не встану на ноги. Чем я думал вообще? Где была моя голова? Это же семья. Ирина, с которой мы рука об руку столько лет. Даша, Глеб, которых растил с пеленок, любил, заботился. А в один момент раз и накрыло так, что на всех стало плевать. Ничего не видел, кроме кошачьих глаз этой мошенницы, у которой мастерски получалось околдовывать меня на протяжении нескольких месяцев. Какой же я идиот! На выдохе протягиваю и пытаюсь устроиться поудобнее, но ни черта не получается. Лежу, думаю о детях и Ирине и вспоминаю, как мы жили. Счастливо, дружно. Как все вместе смотрели комедии по вечерам, ездили в отпуск с всей семьей. Помню, как взяли попугая, долго учили его фразам, а потом смеялись над тем, что он вытворял. В памяти один за другим всплывают моменты из нашей жизни, от которых сердце сжимается. Достаю из кармана мобильник, захожу в соцсеть на страницу Даши, смотрю видео с последнего звонка, опубликованное на стене. Горько улыбаюсь, наблюдая за тем, как она играет на укулеле, а в висках пульсирует ее голос. «Пап, ну не подглядывай, закрой дверь, я репетирую!» Смеялась она, когда я подслушивал, как она играет в комнате. «Все на последнем звонке увидишь, ладно? Пусть будет сюрприз!» Но я не приехал и не увидел. Она так долго готовилась. Я чувствую большую вину перед детьми и Ириной за то, как поступил с ними. Я проклинаю себя за то, что собственными руками все разрушил. От хорошей жизни не уходят, а я... Я же словно на поводке бежал за этой змеей прочь из семейной жизни, идеальной, можно сказать. Вот и прибежал туда, откуда начинал много лет назад. Поворачиваюсь на другой бок, с тоской оглядываю кабинет клиники, которая была построена первой, в которой начиналась моя карьера и в которой я познакомился с Ирой. Мне будет жалко продавать ее. Но, думаю, так будет правильно. Я вернусь к истокам и попробую. Как-нибудь попробую начать все с чистого листа. Мне ясно дали понять, что нет смысла сидеть и надеяться на то, что итальянец будет пойман. Он профессиональный мошенник, который несколько лет находится в розыске. Сидеть и ждать возврата денег бессмысленно. Нужно действовать, пока проценты по кредитам не загнали меня в угол. Мне необходимо закрыть эти кредиты и подыскать недорогое жилье, поэтому продажи клиник, к сожалению, избежать не получится. Из 3 филиалов, которые остались мне после раздела имущества, я смогу сохранить только один, самый маленький. Вот так-то. Был дом, семья, 6 востребованных клиник, в которых среди пациентов почти одни звезды и политики. А теперь у меня что останется? Небольшой стоматологический кабинет на окраине города, в котором я буду вести прием и чувствовать себя точно так же, как много лет назад, когда открыл свою первую клинику и пытался встать на ноги. Выхожу из соцсети и пишу адвокату. «Добрый вечер. Мне нужно оформить дарственную на свою долю в доме. Ирина не идет со мной на контакт, поэтому я прошу вас связаться с ней, чтобы уточнить, когда у нее будет время поехать к нотариусу». «Добрый вечер, Александр Романович. Неожиданное решение. Вы точно хорошо подумали?» «Точно. Вздыхаю я. Прекрасно знаю, как Ирина дорожит домом, в который вложила всю свою душу, и представляю, как тяжело ей будет с ним расставаться. Я могу предложить ей выкупить мою долю, но не буду этого делать. Только благодаря Ирине Оксана сейчас находится в тюрьме, а не где-нибудь в Италии. Если бы Ирина не показала мне запись с видеорегистратора, то я бы так и жил себе дальше, ни о чем не подозревая. И, конечно же, не додумался бы повесить на Оксану прослушку, которая в итоге помогла вывести ее на чистую воду. Даже после всего, что я сделал, Ира помогла мне, и за это я ей очень благодарен. Знаю, что она никогда меня не простит, и, скорее всего, до конца жизни не будет со мной разговаривать, как обещала. Уж кто-кто, а Ира свои обещания всегда сдерживает. Но я все-таки попробую хоть немного искупить свою вину перед ней и детьми. Пусть каждый получит по заслугам. Двум аферисткам срок, а Ирине и детям дом. В ближайшие дни я оформлю дарственную».